на втором этаже оказалось намного светлее, поскольку тут оконные проемы не были забиты досками или закрыты ставнями. Седрик даже не стал зажигать огня, здраво рассудив, что скудного дневного света нам вполне хватит. Нельзя передать словами, как сильно я трусила, когда мы сюда поднимались. Седрику пришлось тащить меня за руку, чуть ли не насильно, поскольку я делала долгие остановки на каждой ступени, всерьез размышляя над тем, успею ли спуститься и пересечь погруженную в мрак прихожую, прежде чем призраки на меня нападут. Нет, слава всем богам, пока я не увидела ни одного привидения, но не сомневалась, что они здесь есть. Воздух был словно насыщен невыплаканными слезами и стенаниями душ, обреченных вечность скитаться между двумя мирами. Наверное, желание сбежать было слишком отчетливо написано на моем лице, поскольку еще в самом начале лестницы Седрик крепко подхватил меня под локоть и с тех пор не отпускал. Янор замыкал своеобразное шествие. Теперь, чтобы осуществить свой безумный план, мне необходимо было вырваться из схватки Седрика и каким-либо образом миновать крепкого, грузного мужчину, выше меня на голову и тяжелее раза в два, а то и больше, немыслимо. И волей-неволей я смирилась со своей незавидной участью. Наконец, долгий подъем остался позади, и мы оказались в небольшом коридорчике, в который выходило несколько дверей. Свет этому помещению давало окно, расположенное почти на самой крыше. Я задрала голову и увидела мягкое, подбрюшье серого низкого неба, исходящее дождем, словно кровью из смертельной раны. И тут же отдернула себя, подивившись столь мрачному сравнению. «Трикс, не сходи с ума. Ты сама нагнетаешь обстановку подобным мыслям». «Нос?» – пробормотал Седрик, задумчиво потирая подбородок и глядя на три совершенно одинаковые двери. «И куда нам держать путь в первую очередь?» «Куда ты? Туда и я». Буркнула я и крепче ухватилась за рукав Седрика, поскольку в этот момент он как раз отпустил меня. Измученно улыбнулась, постаравшись пошутить. «И шагу не сделаю без сопровождения некроманта по этому жуткому дому». «По характеру своей бывшей профессии я достаточно скептически отношусь к возможности мести со стороны призраков», пророкотал Янор, настороженно озираясь по сторонам. «Ибо если бы души убиенных были способны на месть, то я был бы обречен сотни раз умереть в жутких муках. Но в данном вопросе я полностью согласен со Сьеррой Беатрикс. Стыдно признаваться, но мне здесь весьма некомфортно». Я мысленно хмыкнула. Впервые Янор позволил себе какой-либо намек на свою бывшую профессию. Такое чувство, будто он стыдился ее. Сдается, прав был Седрик. Не с одними убийцами приходилось иметь дело моему телохранителю по неволе. Понятное дело, вслух я ничего не произнесла, лишь крепче прижалась к Седрику, который тоже бросил на Янора изумленный взгляд, вряд ли ожидая подобных откровений. «Ну что же», после краткой заминки проговорил мой жених, видимо, благоразумно решив ничего не расспрашивать у Янора по поводу его столь странного высказывания. «Как бы то ни было, но нам надлежит проверить весь дом, поэтому начнем по порядку». И смело взялся за ручку крайней правой двери. По всей видимости, некогда комната, скрывавшаяся за нею, была спальней Аделины. На это указывали розовые шелковые обои, остатки которых еще угадывались на стенах. Огромное количество пыльных плюшевых игрушек и туалетный столик, заваленный всевозможными склянками с кремами и косметикой. Я благоразумно избегала взглядов на этот предмет обстановки, поскольку он был снабжен огромным зеркалом. Почему-то меня не оставляла уверенность, что оттуда не замедлит ощериться в злобном оскале какой-нибудь призрак, и вместе с тем меня неодолимо влекло встретиться лицом к лицу с моим страхом. В самом деле, призраки ведь не способны причинить физический вред. Как буквально только что заметил Янор. Вдруг Аделина расщедрится на очередную подсказку. Однако пока я была не настроена проверять это, и потому решительно повернулась спиной к предмету искушения, уставившись на огромную кровать под полуистлевшим балдахином. «Трикс?» Тут же окликнул меня Седрик, видимо, без особого труда поняв, что я намерена всеми возможными способами избегать встречи с призраком бедной сожженной заживо девушки. «Ты ничего не хочешь сделать?» «Нет», – процедила я сквозь зубы, уставившись на игрушечного медвежонка, уютно притулившегося между двух подушек. «Ничего». «Трикс!» – уже укоризненно повторил Седрик. «Не упрямься. Ты ведь понимаешь, чего я жду от тебя?» «Увы, я слишком хорошо это понимала. Как же мне не повезло связать свою жизнь с некромантом. Нет, я люблю Седрика». Но, по-моему, иногда он позволяет себе слишком многое. Неужели так сложно раз и навсегда уяснить, что для девушки простительно бояться призраков? Более того, это в порядке вещей. Ну и что, что я обладаю даром медиума? Это совершенно не значит, что надо заставлять меня общаться со столь неприятными собеседниками, которые так и норовят напугать до полусмерти». В конце концов, я дипломированная гадалка, а не проводник для связи с потусторонним. Карты хотя бы не демонстрируют мне всякие ужасы в виде скелетов и до неузнаваемости обезображенных лиц моих ровесниц. Но вместе с тем я знала, что Седрик не отстанет от меня, пока не получит желаемого. Как это ни печально было осознавать, но сейчас я являлась лишь инструментом для исполнения его задания, которая наверняка подвинет его еще на шаг в непростом деле обретения фамилии», – мрачно добавил внутренний голос. Я печально поджала губы. Стоило признать, что сложившаяся ситуация все сильнее и сильнее беспокоила меня. Что стоит за моими отношениями с Седриком? Настоящее чувство или же попытка использовать меня и мои способности в собственных целях? Если второе, то я сильно разочаруюсь в Седрике. Тогда получится, что даже Себастьян ведет себя честнее по отношению ко мне. Да, он тоже нисколько не смущается, когда прибегает к помощи моего дара, но, по крайней мере, не прикрывается ложными словами о любви. Я знаю, для чего ему нужна. Он знает, что я в курсе этого и не мешает мне ненавидеть его. А Седрик... Что же скрывается за его обычной невозмутимостью и заботой? Поневоле вспомнишь... Как пугающе он выглядел, когда я посмотрела на него истинным зрением. «Пожалуйста». Седрик, сообразив, что несколько перегнул палку, постарался смягчить приказ улыбкой. Шагнул ко мне и ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая назад прядь волос, выбившуюся из строгой прически. «Я понимаю, что тебе не хочется этого делать, но без твоей помощи мне не обойтись. Сама подумай, быстрее закончим с этим делом, быстрее вернемся в Арилью». «Да-да, конечно», – рассеянно проговорила я, думая совсем о другом. Подняла голову и в упор уставилась в холодные глаза Седрика, силясь угадать, о чем он думает на самом деле. Увы, для этого надо было обладать проницательностью Себастьяна или же талантом телепата. На лице моего жениха была написана лишь легкая обеспокоенность и забота. Правда, на дне зрачков тлело еще какое-то чувство, но я так и не сумела разгадать, что именно. Ну что же, по всей видимости, моя участь была предрешена, и я набрала полную грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду, после чего резко развернулась и посмотрела на злополучный туалетный столик. Сначала мне показалось, что ничего не произошло. В пыльном зеркале отразилась лишь я и смутная тень Седрика рядом. Но затем я поняла свою ошибку. Мужчина, стоявший рядом со мной в отражении, был заметно выше моего жениха. Я удивленно моргнула, надеясь, что наваждение развеется. На какой-то миг показалось, будто я увидела Себастьяна, совсем юного, удивительно симпатичного. «Ну, как такое возможно?» А через секунду на меня навалилось непонятное оцепенение. В ушах зазвенело от внезапной тишины. Подвеска на шее дернулась, наливаясь тяжестью, и комнату заволокло туманом, который, впрочем, в вскоре сгинул.